Глава 17. В атмосфере кабинета моего отца чувствовалось какое-то напряжение. Старик сидел за своим столом, старший инспектор Тавернер прислонился к оконной раме. В кресле для посетителей сидел мистер Гейтскилл, вид у него был раздраженный. «Необычайное отсутствие доверия», — язвительно говорил он. «Конечно, конечно», — старался успокоить его отец. «А, привет, Чарльз, ты быстро добрался. События развиваются удивительным образом». «Беспрецедентным», — прибавил мистер Гейтскилл. Что-то явно потрясло маленького поверенного до глубины души. У него за спиной мне ухмыльнулся старший инспектор Тавернер. «Позвольте мне рассказать еще раз», — сказал мой отец. «Сегодня утром мистер Гейтскилл получил весьма удивительное послание, Чарльз. Оно от мистера Агродопулоса, владельца ресторана «Делфос». Он очень старый человек, грек по происхождению. В молодости Аристит Леонидис помог ему и подружился с ним. Агродопулос всегда сохранял глубокую благодарность своему другу и благодетелю, и, по-видимому, тот очень полагался на него и доверял ему. «Никогда бы не поверил, что мистер Леонидис такой подозрительный и скрытный», — сказал мистер Гейтскилл. «Разумеется, он был в преклонных годах. Практически, можно сказать, страдал старческим слабоумием». «Сказывается национальность», — мягко заметил мой отец. «Понимаете, Гейтскилл, в глубокой старости мысли часто обращаются к дням своей молодости и к старым друзьям». «Но дела Леонидисов были в моих руках более 40 лет», — возразил мистер Гейтскилл. «43 года и 6 месяцев, если быть точным». Тавернер снова ухмыльнулся. «Что произошло?» — спросил я. Мистер Гейтскилл открыл был рот, но отец его опередил. «Мистер Агродопулос сообщил в своем послании, что он следует определенным указаниям, оставленным ему его другом, Аристидом Леонидисом. Вкратце, примерно год назад мистер Леонидис доверил ему запечатанный конверт, который мистер Агродопулос должен отправить мистеру Гейтскиллу сразу же после смерти мистера Леонидиса. В том случае, если мистер Агродопулос умрет первым, его сын, крестник мистера Леонидиса, должен выполнить эти указания. Мистер Агродопулос просит прощения за задержку, но объясняет, что он был болен пневмонией и узнал о смерти старого друга только вчера вечером». «Все это крайне непрофессионально», — проворчал поверенный. «Когда мистер Гейтскилл вскрыл запечатанный конверт и ознакомился с его содержимым, он счел своим долгом в данных обстоятельствах», — вставил юрист, — «позволит нам ознакомиться с этими документами. В их число входит завещание, должным образом подписанное и заверенное, и объяснительная записка». «Значит, завещание наконец нашлось?» — спросил я. Мистер Гейтскилл побагровел. «Это не то завещание!» — пролаял он. «Это не тот документ, который я составил по просьбе мистера Леонидиса, а этот написан его собственной рукой. Очень опасный поступок для любого непрофессионала. По-видимому, в намерение мистера Леонидиса входило выставить меня круглым дураком». Старший инспектор Тавернер решил пролить немного бальзама на его рану. «Он был очень старым джентльменом, мистер Гейтскилл», — сказал он. «Старики склонны к чудачествам, знаете ли. Они не сумасшедшие, конечно, но несколько эксцентричны». Поверенный фыркнул. «Мистер Гейтскилл позвонил нам», — продолжал отец. «Ознакомил нас с основным содержанием завещания, и я попросил его приехать и привезти оба документа с собой. И еще я позвонил тебе, Чарльз». Я не совсем понял, зачем вызвали меня. Мне это показалось совершенно необычным решением, как со стороны отца, так и со стороны Тавернера. Я должен был узнать о завещании в свое время, и меня совершенно не касалось, как старый Леонидис распорядится своими деньгами. «Это другое завещание?» — спросил я. «То есть оно распределяет имущество иным образом?» «Действительно, это так», — сказал мистер Гейтскилл. Отец смотрел на меня. Старший инспектор, напротив, очень старался не делать этого. Почему-то я почувствовал некоторую неловкость. Что-то происходило в головах у них обоих, и я понятия не имел, что именно. Я вопросительно посмотрел на Гейтскилла и сказал: «Это меня не касается, но...» «Завещательные распоряжения мистера Леонидиса не являются тайной, конечно», — ответил он. «Я счел своим долгом изложить факты сначала полицейским властям и руководствоваться в последующих действиях их указаниями. Насколько я понимаю...» — тут он сделал паузу. «Между вами и мисс Софией Леонидис существует, скажем так, взаимопонимание?» «Я надеюсь жениться на ней», — сказал я, «но она в данный момент отказывается дать согласие на нашу помолвку». «Очень правильное решение», — одобрил мистер Гейтскилл. Я не был с ним согласен, но сейчас неподходящее время для спора. «Данным завещанием», — произнес мистер Гейтскилл, «датированным 29 ноября прошлого года, мистер Леонидис, выделив своей жене 100 тысяч фунтов, оставляет все свое имущество, движимое и недвижимое, полностью своей внучке, Софии Катерине Леонидис». Я ахнул. Всего я ожидал, только не этого. «Он оставил всю эту кучу денег Софии?» — произнес я. «Что за экстравагантный поступок? Есть причина?» «Он очень ясно изложил свои причины в сопроводительном письме», — сказал мой отец и взял со стола лежавший перед ним лист бумаги. «Вы не возражаете, чтобы Чарльз это прочел, мистер Гейтскилл?» «Я в ваших руках», — холодно ответил поверенный. «По крайней мере, это письмо дает объяснение и, возможно, хотя это и сомнительно, оправдывает экстравагантное поведение мистера Леонидиса». Отец подал мне письмо. Оно было написано мелким, неразборчивым почерком, очень черными чернилами. Почерк отражал характер и индивидуальность автора. Он не отличался тщательно выписанными буквами, характерными для писем прошлого периода, когда грамотность приобреталась усердным трудом и ценилась соответственно. «Дорогой Гейтскилл, вы будете удивлены, получив это письмо, и, возможно, оскорблены. Но у меня есть свои причины вести себя излишне, как вам может показаться, таинственно. Я уже давно верю в главенствующую роль индивидуальности. В семье, это я наблюдал в детстве и никогда не забывал, всегда есть один сильный характер, и обычно на этого одного человека ложится бремя забот об остальных членах семьи. В моей семье таким человеком был я. Я приехал в Лондон, обосновался здесь, обеспечивал свою мать и престарелых дедушку с бабушкой в Смирне, вырвал одного из братьев из рук закона, освободил сестру от несчастливого брака и так далее. Господь одарил меня долгой жизнью, и я смог наблюдать за моими детьми и их детьми и заботиться о них. Многих отняла у меня смерть, остальные, счастлив сказать, живут под моей крышей. Когда я умру, бремя, которое я нес, должно лечь на плечи другого человека. Я подумывал разделить свое состояние как можно более равномерно между дорогими мне людьми, но если я так сделаю, в итоге это не приведет к должному равенству. Люди не рождаются равными, чтобы противостоять естественному неравенству природы, поэтому нужно скорректировать равновесие. Другими словами, кто-то должен стать моим преемником, должен взять на себя бремя ответственности за остальных членов семьи. В результате пристального наблюдения я не считаю ни одного из двух моих сыновей готовыми к такой ответственности. Мой горячо любимый сын Роджер не обладает деловой хваткой, и хотя от природы он очень милый человек, но слишком импульсивен, чтобы принимать правильные решения. Мой сын Филипп слишком не уверен в себе, чтобы делать что-то еще, кроме как удалиться от жизни. Юстас, мой внук, слишком молод, и я не думаю, что он обладает необходимым здравым смыслом и способностью принимать верные решения. Он не активен и легко поддается влиянию идей любого встреченного им человека. Только моя внучка София, как мне кажется, имеет необходимые положительные качества. У нее есть ум, свое собственное мнение, мужество. Она справедлива и лишена предрассудков, и, я думаю, обладает душевной щедростью. Ей я вручаю благополучие семьи, а также благополучие моей доброй невестки Эдит де Хевленд, которой глубоко благодарен за неизменную преданность нашей семье. Это объясняет приложенный документ. Труднее объяснить именно вам, моему старому другу, тот обман, к которому я прибегнул. Я счёл разумным избежать толков по поводу того, как я распорядился своими деньгами, и не намерен посвящать мою семью в то, что София станет моей наследницей. Поскольку два моих сына уже имеют значительные состояния, выделенные им ранее, я не считаю, что мои завещательные распоряжения поставят их в унизительное положение. Чтобы погасить любопытство и подозрения, я попросил вас составить для меня черновик завещания. Это завещание я прочел вслух членам моей семьи, положил его на свой письменный стол, прикрыл листом промокательной бумаги и попросил вызвать двух слуг. Когда они пришли, я немного сдвинул промокательную бумагу вверх, открыв нижнюю часть документа, расписался и попросил их поставить свои подписи. Едва ли нужно говорить, что и я, и они подписали то завещание, которое я сейчас вкладываю в конверт, а не то, которое составили вы и которое я прочел вслух. Не могу надеяться, что вы поймете, что побудило меня устроить этот трюк. Просто прошу вас простить меня за то, что держал вас в неведении. Очень старые люди любят хранить свои маленькие тайны. Благодарю вас, мой дорогой друг, за то усердие, с которым вы всегда занимались моими делами. Передайте Софии мою горячую любовь. Попросите ее хорошо следить за членами семьи и ограждать их от напастей. Искренне ваш, Аристид Леонидис. Я прочел этот совершенно выдающийся документ с жадным интересом. «Необычно», — сказал я наконец. «Совершенно необычно», — согласился мистер Гейтскилл, поднимаясь. «Повторяю, я считаю, что мой старый друг, мистер Леонидис, мог бы довериться мне». «Нет, Гейтскилл», — возразил мой отец. «Он был обманщиком от природы. Ему нравилось, если я могу так выразиться, гулять по скрюченной дорожке». «Это правда, сэр», — согласился старший инспектор Тавернер. «Он был таким обманщиком, каких мало». Он произнес это с чувством. Гейтскилл ушел, так и не смягчившись. Он был уязвлен до глубины своей души профессионала. «Это нанесло ему сильный удар», — сказал Тавернер. «Гейтскилл, Каллум и Гейтскилл — очень респектабельная фирма и не участвует ни в каких темных делишках. Когда старый Леонидис заключал сомнительную сделку, он никогда не проводил ее через фирму Гейтскилл, Каллум и Гейтскилл. У него было полдюжины разных юридических фирм, которые работали на него. О, он был обманщиком!» «И больше всего, когда составлял свое завещание», — заметил отец. «Мы были дураками», — сказал Тавернер. «Если подумать, единственным человеком, который мог подстроить трюк с этим завещанием, был сам старик. Нам никогда не приходило в голову, что он мог этого хотеть». Я вспомнил высокомерную улыбку Джозефины, когда она сказала: «Правда, полицейские дураки?» Но девочка не присутствовала на оглашении завещания. И даже если она подслушивала за дверью, во что я готов поверить, она едва ли могла догадаться, что делает ее дедушка. Откуда тогда это выражение превосходства? Что она такого знала, почему сказала, что полицейские дураки? Или опять просто рисовалась? Пораженный тишиной в комнате, я резко поднял взгляд, и отец и Тавернер наблюдали за мной. Не знаю, что такого было на их лицах, что заставило меня с вызовом выпалить. «София ничего об этом не знала, совсем ничего». «Нет?» — спросил отец. Я не вполне понял, соглашался ли он или задавал вопрос. «Она будет крайне удивлена». «Да». «Потрясена». Последовала пауза. Затем раздался звонок телефона, стоявшего на столе у отца, и он показался неожиданно резким. «Да», — он взял трубку, послушал, потом произнес: «Соедините меня с ней», — и посмотрел на меня. «Это твоя красавица», — сообщил он. «Она хочет с нами поговорить. Срочно». Я взял у него трубку. «София?» «Чарльз, это ты? Джозефина?» Голос ее слегка дрогнул. «Что с Джозефиной?» «Удар по голове. Сотрясение. Она в очень плохом состоянии. Говорят, может не очнуться». Я повернулся к двум остальным. «Джозефина получила удар по голове!» Мой отец взял у меня трубку и одновременно резко бросил мне. «Я же тебе говорил, чтобы ты присматривал за девочкой!»